Дневник, Москва, 23 июля 1937. Сегодня отправил Генри Уоллесу доклад о коллективных хозяйствах. Это один из самых интересных экспериментов здесь. Личное фермерство практически запрещено здесь правительством. По стране усиленно продвигается научное земледелие с использованием сельскохозяйственной техники. Правительство создает в каждом районе машинные станции с сельскохозяйственной техникой для крупномасштабного земледелия. Урожай делится между этими станциями, сельхозрабочими и государством. В некоторых районах России мне сказали, что существуют так называемые колхозы-миллионеры, настолько велика колхозная часть урожая. В других районах этот коллективизм не работает, поскольку топография страны не подходит для механизированной обработки. Пшеница выращивается при такой системе очень хорошо, с фруктовыми садами, виноградниками и тому подобным сложностей больше. Во времена принудительного ведения коллективных хозяйств несколько сотен тысяч людей предположительно погибли от голода в 1931 и в 1933 годах. Я все еще слышу рассказы американцев, бывших здесь в то время, об ужасах той ситуации. По всей видимости, крестьяне забастовали и отказались производить больше, чем им требовалось на зиму. Когда правительство забрало свою долю урожая, крестьяне стали протестовать, что если забрать ту часть урожая, их ждет голод. Ответ правительства заключался в том, что это очень плохо. Оно победило забастовку.